Глава 17. Закончив операцию, Иван Палыч вышел из вагона. Ночь была ледяной, темной, и в ней вполне мог кто-то прятаться, но доктора это сейчас не заботило. Револьвер Сидоренко оттягивал пояс под шинелью, и этого было вполне достаточно, чтобы не беспокоиться. Голова была занята совсем другим. Было понятно, что Гладилин — это и есть тот самый преступник из секретного формуляра, с которым его ознакомили. Конечно, можно было бы предположить, что это чистая случайность, совпадение, и татуировка, внезапно сведенная непонятно для чего, и описание внешности, приметы. Но Иван Палыч понимал, что таких случайностей не бывает. Это он, товарищ Артем. «Надо же», — хмыкнул доктор. «Зовут как меня». И тут же прикусил язык. То было раньше, в другой жизни. Пора забыть об этом, теперь другая жизнь. Так что же делать с этим Гладилиным? Рассказать о нем Глушакову? Так жандармы вместе с Арбатовым его тут же и заберут. Прямо из лазарета, с койки, да в тюрьму. Вроде бы так с теми и надо, кого в розыск объявляют. Но он же меня предупредил про Лузгаря. Шкуру, считай, мне спас, а я его сдавать. Как-то нехорошо, что ли? А если нет? Если ничего никому не говорить? Доктор сжал кулаки, глядя на темный силуэт поезда. То уже он сам преступником оказывается. Покрывает другого, получается. Вот ведь задачка. «Иван Палыч, ты?» — раздался с поезда знакомый голос. «Я», — доктор обернулся. «Трофим Васильевич, я просто вышел воздухом подышать». «Давай, заходи скорее, отходим уже». Глушаков подал руку, и доктор ловко заскочил внутрь. Дали гудок, поезд дернулся, поехал. «Устал, поди с операцией?» — спросил Глушаков. Доктор кивнул. «Ну все, смена твоя закончена, иди отдыхать. Я Завьялову скажу, чтобы заходил на дежурство». «Погоди», — сказал Иван Палыч, проходя вперед. «Ты куда?» «В операционной, проверить кое-чего нужно». «Ну, неугомонный, Завьялов проверит». «Трофим Васильевич, я быстро». «Ну ладно, иди. Но недолго. Я должен следить, чтобы и врачи отдыхали. А то заснешь на операции, что я потом делать буду?» Иван Палыч прошел в операционный вагон. Завьялова еще не было, только сонная Женя ходила от кровати к кровати, проверяя состояние больных. Кто-то из бойцов, увидев девушку, тихо окликнул ее. «Воробьев, вы опять за свое. Если приставать будете, я вас живо клизму вам сделаю». «Да я не приставать, так, поговорить», — слабо ответил тот. «Эх, Женя, будь бы силы, нарвал бы тебе цветов. Красивая ты, нравишься мне». «Цветы? Зимой?» — нахмурилась она. «Для тебя из-под снега достану». «А ты замужем? Нет, дружка? Ну, чего молчишь?» «А хочешь, я тебе историю одну расскажу? А ты знаешь, сестричка, бывает поезд, что ходит по ночам. Только никто не знает, чей он и куда идет». «Про санитарный, что ли?» — улыбнулась та. «Призрачный. Говорят, он как наш, только совсем пустой. В нем ни кочегара, ни машиниста, ни единого живого человека». «И куда же он едет?» — чуть тише спросила Женя, явно заинтересованная такой завязкой. «Неизвестно куда. В основном туда, где фронт, самую гущу. Как будто за теми, кого мы не успели вывести. Говорят, если кто попадет к нему, назад уже не вернется. Ни в госпиталь, ни на фронт, ни домой, никуда». «Глупости. Просто люди путают. В такую метель все привидится». «Не глупости. Я его увидел. Осенью, под лугами. Стоял на запасном пути. Все вагоны, как новые, только окна забиты изнутри. Тишина такая, что уши звенят. А рядом кровь на шпалах, свежая». «Ты, наверное, бредил». «Не бредил. У нас тогда трое пропали. Ушли за хворостом. А потом поезд исчез, и снег пошел, как сегодня. Так что ты, если ночью услышишь свист не по расписанию, не выходи. Даже если позовут, особенно если голос знакомый будет, ко мне прямиком иди. Я в обиду тебя не дам, да у меня и под шинелью тепло». «Опять ты со своими глупостями, Воробьев. Ей-богу, тебе клизму сейчас поставлю. Будет тебе тепло и под шинелью, и под штанами». Увидев вошедшего доктора, Женя смутилась. «Иван Палыч, я проверить Гладилина. Он нормально себя чувствует?» Но доктор все равно подошел к нему. Присмотрелся, словно ожидал увидеть кого-то другого. Гладилин лежал на койке. Его лицо, бледное после операции, блестело от пота. Глаза были прикрыты, но веки чуть дрожали. Не спал? На преступника он, конечно же, не походил. Вполне интеллигентный человек. Иван Палыч взял бинт, лежащий на столе, йод, присел рядом и воровато оглянулся. «Сменю повязку», — тихо сказал он, словно оправдываясь перед Евгенией. Но та его не слышала. Глядела в окно на проплывающий пейзаж. Медсестра тоже устала и хотела спать. Ей не было дела ни до кого. Доктор оголил левое плечо. Ну да, татуировка, не показалось. Вон вполне различимый силуэт русалки. Нужно было марганцовкой выводить, а не набивать что-то поверх. Иван Палыч вновь глянул на Евгению, убедился, что она не смотрит. Потом щедро макнул ватой в йод и смазал татуировку, закрашивая ее. Обмотал плечо бинтом, пряча. Уже делая завязку, Иван Палыч взглянул на Гладилина и пересекся с ним взглядами. Гладилин не спал. Он все понял без слов, что делал доктор, и лишь едва заметно кивнул тому. А потом закрыл глаза, притворяясь спящим. Иван Палыч укрыл больного и быстро ушел прочь, даже не попрощавшись с Женей. Всю оставшуюся ночь он тревожно вошкался во сне. Поезд медленно полз по заснеженным просторам России, скрипя колесами. За окнами белая безмолвная пустота, и лишь изредка проскакивали редкие черные силуэты деревьев в снежной пурге, похожие на тени людей. Иван Палыч смотрел в окно, думая о том, что поезд словно корабль, дрейфующий в ледяной тишине конца империи. Наступило утро. Но доктор долго не решался проведать Гладилина и сам не зная почему. Ничего же плохого не сделал. Или сделал. Перевязал рану или помог преступнику. А преступнику ли? Словно не рану перевязал, а тайну спрятал. И только когда подошла медсестра и сказала, что больных нужно осмотреть, Иван Палыч насмелился и понуро пошел в вагон. Перевязками полагалось заниматься медсестрам, но доктор еще вчера сказал, чтобы к этому пациенту никто, кроме него, не подходил. Мол, чтобы не занести заразу и не побеспокоить сложную рану. Иван Палыч сыпал сложными, страшными терминами и запугал сестричек так, что те обходили Гладилина стороной. Тем и лучше. Увидев вошедшего доктора, Гладилин приподнялся, покосился в сторону двери. Потом на занавеску, за которой дремали другие. «Доброе утро, Иван Палыч», — прошептал он. Голос его был хриплый. «Вы?» «Перевязка», — перебил его доктор, может, излишне холодным тоном. Гладилин кивнул. Иван Палыч принялся осматривать рану. В неловком молчании прошло минут 10. «Все нормально, заживает хорошо». «А эту руку не глянете?» — улыбнулся Гладилин, показывая на левое плечо, где была татуировка. «Главное, другим так не скажите», — проворчал доктор. «Вы ведь видели», — прошептал Гладилин. «Вы знали про меня. Формуляр пришел на меня. Вам-то какая разница?» «Почему? Почему не выдали?» Иван отложил ампулу, ответил спокойно. «Я врач. Остальное не мое дело». «Нет», — Гладилин приподнялся на локтях. Лицо побелело от боли, но в глазах горел огонь. «Сейчас не время быть ни при чем. Вы и сами это понимаете, только боитесь признаться. Все рушится, доктор, все. Государство гниет, царь обезумел или спит, генералы торгуют нами, как мясом. Народ голодает, солдаты мерзнут под ружьями за чужие интересы. А вы говорите, не мое дело». Он снова покосился на занавеску, наклонился ближе. «Нас предают, понимаете? В госпиталях умирают тысячами, в тылу воруют, а в ставке пиры устраивают. А в окопах мальчишки мрут ни за что. Я это не выдумываю, я это собственными глазами видел. Думаете, это правильно?» «Где-то я это уже слышал», — ухмыльнулся доктор, вспоминая вечера у Анны Львовны. «Помнится, один фанатик точно так же говорил, а потом сжечь меня вместе с больницей хотел. Большевики не фанатики». «Мы единственные, кто говорит правду. кто хочет мира, земли и хлеба. Мы не за анархию, мы за порядок, новый, честный, без царей, без офицерских лосей, которые стреляют в спину, если не пойдешь в атаку». Иван слушал молча, потом проговорил. «Думаешь, я не видел, как убивают за братство? Думаешь, кровь на твоих руках будет чище, чем на их? Вы все, и те, и эти, раздираете страну на куски. А я здесь латаю тела. Поезда уходят полные, возвращаются пустыми. Мне не до знамен, Гладилин, у каждого свое поле боя». Гладилин долго молчал, глядел на Ивана, как будто пытался разглядеть сквозь него. Потом тихо сказал: «Но ты не сдал меня. Значит, ты уже сделал выбор, может, сам того не зная». Иван пожал плечами. «Насчет выбора ты ошибаешься. Я лишь выбрал не доносить. Не спасать идеологию, спасать людей. Ты помог мне, я тебе. Вот и весь разговор». Гладилин снова оглянулся. Голос его стал совсем тихим. «Хороший ты человек, Иван Павлович. Ты еще передумаешь. Когда все рухнет, когда у Зимнего снесут ворота, вспомни этот разговор. Нам такие, как ты, нужны будут. Не те, кто кричит, а те, кто умеет действовать. Хирурги, строители новой жизни. Помни это». Поезд вздрогнул, остановился. «Что такое?» — встревожился Гладилин. «Станция», — ответил доктор. «Лежи, сейчас новых пациентов возьмем на борт и дальше поедем». Станция оказалась крохотной, затерянной среди сугробов, забытой богом. Вместо электричества — керосиновые фонари. Вместо станционного смотрителя — безногий немой дед. С помощью жестов он с трудом объяснил, что есть раненые. Санитарный поезд остановился на запасном пути для дозаправки углем и водой. Пока стоял, грузили раненых. Их оказалось немного, трое, и все трое тяжелые. «Иван Павлович, прими!» — крикнул Глушаков, пытаясь что-то втолковать смотрителю по поводу угля. «Я пока тут, разберусь». Первый раненый оказался, судя по погонам, рядовым. Высокий, худощавый, с короткой бородкой и впалыми щеками. Шинель порвана, глаза лихорадочно блестят. Огнестрельное ранение в грудь, кровь пропитала повязку. Второй — ефрейтор, молодой еще совсем, лет 20, но повидавший многое. Коренастый, с широким лицом и сбитыми костяшками. Гимнастерка в грязи, левая рука висит, прострелена на вылет в плечо. В груди еще два ранения. Молчит, стиснув зубы, но взгляд полон страха, кашляет, сплевывая кровь. С третьим повезло, поручик, невысокий, жилистый, с рыжими усами и шрамом на щеке. Ранение в бедро, повязка наспех наложена, кровь сочится. Пуля прошла по касательной, только кожу содрала. «Где их так?» — спросил Иван Павлович. «Да черт его знает!» — не скрывая раздражения, ответил Глушаков. «Тут ничего понять невозможно!» Он кивнул на немого старика. Тот с тем же раздражением замычал, показывая руками на Глушакова. Мол, вот какой непонятливый нашелся. «Из-под обстрела мы», — простонал поручик. «Германцы прорвались. И прямо в лобовую. Вон, моих ребят скосило и меня». Он сморщился. «Не такая уж и страшная рана, чтобы так морщиться», — устало подумал Иван Палыч, кивнув санитаром. «Первых двоих в операционную, срочно». Ассистировала Евгения. Сама вызвалась. Кажется, все теплилась в ней надежда, что получится доктора очаровать. Иван Палыч даже не стал ничего говорить. Бесполезно. Главное, уже давно сказал, все остальное — выдумки самой медсестры. Двоих тяжелораненых Иван Палыч решил взять себе. Поручика отдал Завьялову. Выбор был логичным и отработан множеством лет опыта. Тем, кто отстоял ночную смену, следовало отдавать легких, если была такая возможность. У доктора, который не спал ночь, и реакция не та, и мысли могут путаться. Вероятность ошибки большая, тем более у Завьялова. Так что лучше пусть возьмет поручика, а с этими двумя... «Женя, режь одежду и кали наркоз». Грудь раненого едва вздымалась. Рана от пули, вошедшей под ребра, была черная от запекшейся крови. Иван Палыч ощупал, нахмурился. Легкое задето, кровотечение внутреннее, неудачно вошло. Аккуратное рассечение скальпелем, ввести зонд, чтобы обнаружить пулю. А вот и она. Хлынула кровь. Евгения быстро подала тампоны. «Держи, Женя, зажим!» Пуля, застрявшая у легкого, разорвала сосуд. «Ну вот ведь черт, много крови потерял, слишком много. Очень хреновые дела». Иван Палыч стиснул зубы, попытался зашить, но солдат захрипел, начал задыхаться. «Пульс?» «Слабый, Иван Палыч». «Адреналин подкожно, полкубика». Евгения принялась набирать с ампулы лекарства, но было поздно, солдат затих. «Не успели», — тихо прошептал Иван Палыч, вытирая пот. «Крови слишком много потерял». Евгения побледнела, но лишь кивнула. «Пошли к следующему», — собравшись, произнес доктор. И подошел ко второму столу. Рядового уже подготовили. Дали наркоз, убрали одежду. Короткий осмотр показал, здесь дела не лучше. Плечо разворочено пулей, кость раздроблена и такая же рана в груди, словно стрелял один человек. Иван Палыч ощупал грудь Ковалева, нахмурился. Входное отверстие пули чуть левее грудины сочилось темной кровью. Пульс был слабым, дыхание прерывистым, кожа холодной и влажной. «Пуля в районе сердца», — понял доктор, стиснув зубы. «Вряд ли задело, потому что был бы уже не жилец, но все равно шансов почти нет». «Начинаем», — тихо произнес доктор. Женя подала флакон с раствором йода. Иван Палыч обильно полил кожу вокруг раны. Затем промыл края раствором карболовой кислоты с помощью шприца Жанне. «Делаем разрез», — привычно вслух прокомментировал Иван Палыч. И, взяв скальпель, сделал разрез вдоль грудины. Кровь хлынула. Евгения быстро подала марлевые тампоны. «Зажим», — рявкнул доктор, фиксируя сосуды. Пуля, вошедшая под углом, пробила грудную клетку и, судя по пульсации, застряла в сердце или перикарде. Доктор ввел зонд, пытаясь нащупать металл, но кровь заливала рану. «Перикард разорван», — понял он. «Пуля прямо в сердце. Черт, слишком глубоко. Адреналин». Готовить его не пришлось. Евгения сделала инъекцию сразу же. «Пульс?» «Пока не выровнялся». «Следи». Иван Палыч попытался зашить разорванный перикард, но кровь текла быстрее, чем он мог остановить. «Физиологический раствор, быстро!» — крикнул он. Евгения подала кипяченый раствор хлорида натрия, которым промыли полость. «Давление падает, Иван Палыч». «Вижу». Захрипел пациент, начал дергаться. «Твою мать, морфия ему!» — произнес доктор. Евгения вопросительно посмотрела на хирурга. «Делайте». Совсем тихо выдохнул доктор, отходя от больного. Евгения все поняла. Облегчить последние секунды жизни — вот для чего нужен был морфий. И едва игла шприца вошла под кожу, как рядовой расслабился, обмяк и затих. Час спустя после операции собрались в тамбуре операционного вагона. Кто покурить, кто просто проветриться. Среди собравшихся были двое санитаров, Завьялов, Иван Палыч и Глушаков, зашедший выяснить, как дела. Узнав про результаты операции, начмед долго хмурился. «Иван Палыч», — начал он, потирая висок, — «ты не переживай, твои раненые были слишком тяжелыми. Пуля в сердце у одного, да и второй, легкое разворочено. Без клиники сам Бог не спас бы. Ты сделал, что мог, голубчик, не казни себя». Иван Палыч, не отрывая взгляда от окна, кивнул, но губы его сжались. «Крепко их», — шепнул один санитар. «Обоих одинаково скосило. Небось, вместе шли под пули. А вот поручик словно бы за ними прятался», — шепнул второй. «Отставить разговорчики», — приказал Глушаков. «Не нам разбираться, кто как шел и кто под какие пули попал». «Да, обоих ранило одинаково. Такое бывает. Поручику повезло, вот и все. Не нужно его ни в чем обвинять». Санитары стихли. Завьялов, затянувшись папиросой, выпустил дым и хмыкнул, глядя на доктора. «А вот я, Иван Павлович, своего пациента все же вытащил. Живехонек, шутит уже, не то что твои». Он сделал паузу, ухмыляясь. «Ну, не всем же быть героями, правда? По-разному бывает». Иван Палыч промолчал, лишь бросил взгляд на второго хирурга, полный сдержанной злости. Глушаков, нахмурившись, холодно посмотрел на Завьялова. Его усы дрогнули. «Степан Григорьевич», — голос начмеда был ледяным, — «твой поручик с пустяковой раной пришел. Пуля на вылет, кость не задета. Кожу поцарапала. Тут и фельдшер бы справился. Не трынди, не на базаре». Завьялов поперхнулся дымом. Его лицо покраснело, но он лишь пожал плечами, пробормотав. «Ну, все жив, не то что...» Он замолчал под тяжелым взглядом Глушакова. «Работай, Степан, а не языком мели», — буркнул начмед. «А ты, Иван Павлович, отдыхай, день тяжелый будет». Иван Павлович вернулся в перевязочный и сам не знал зачем. Наверное, просто чтобы не находиться рядом с Завьяловым. Но едва вошел, как тут же замер. Койка Гладилина пуста. «А где Гладилин?» — спросил он у санитарки. «Да он покурить, наверное, вышел, Иван Павлович», — пробормотала та, пожав плечами. «В тамбур пошел, сказал душно ему». Иван Павлович, не теряя ни секунды, бросился к выходу. Холодный воздух ударил в лицо, когда он выскочил в тамбур вагона. Там в полумраке стоял Гладилин, уже в шинели, сжимая узелок с пожитками. Его лицо, бледное, с мокрым от пота лбом, было напряженным. Глаза метались к двери, ведущей на платформу. Он явно собирался бежать. Услышав шаги, Гладилин обернулся. Рука дернулась к карману, но, узнав доктора, он замер, как загнанный зверь. «Вы что, с ума сошли?» — рявкнул Иван Палыч, шагнув ближе. «Куда собрались?» Гладилин, сглотнув, отступил к двери. Его забинтованная рука дрожала. «Нельзя мне тут, доктор», — хрипло ответил он. «Вы сами знаете, почему. Опасно». «С такими ранами вы не дойдете. Следующая станция — глушь, деревня на три дома. Замерзнете в сугробах, кровью истечете, пропадете». Гладилин, стиснув зубы, посмотрел на доктора. В его серых глазах мелькнула смесь отчаяния и недоверия. «А здесь остаться — верная смерть», — буркнул он. «Жандармы Арбатова меня вмиг скрутят. Вы же видели татуировку. Другие тоже могут увидеть». Иван Палыч, выдержав паузу, шагнул ближе. Его голос стал тише, почти шепот. «В таком случае сойдите через одну станцию. Там узел крупный, толпа, базар, затеряться проще простого». Гладилин замер. Его взгляд впился в доктора, ища подвох. «Ловушка это, доктор», — процедил Гладилин, сжимая узелок. «Вы меня жандармам сдадите, как только нога моя на платформе будет. Сами время только хотите таким способом выиграть». Иван Палыч покачал головой. «Вот поэтому я и не хочу занимать ничью сторону. Если у тебя нет доверия к тому, кто спас твою жизнь, то о чем еще можно вообще говорить?» Тишина повисла в тамбуре, прерываемая лишь скрипом рельс и далекими голосами санитарок. Гладилин, тяжело дыша, смотрел на доктора. Его рука с узелком дрожала, а глаза метались между дверью и Иваном Палычем. И он все никак не мог сделать правильный выбор.